Глава 24. Как только автомобиль останавливается, прошу разблокировать двери. Весь оставшийся путь с коллегой обсуждали, какие смывы и экспертизы нам будет необходимо провести дополнительно. Это помогает отвлечься, хотя и потряхивает от откровенности Константина. Надо поблагодарить за то, что признался до того, как его член побывал во мне. Шлепаю к багажнику как можно скорее, ногу подергивает. Хоть вой, как же не кстати. Ален, подожди, перехватывает мою руку. Давай поговорим. Все не так, как ты поняла. Мы в процессе развода. Да ты что? Быть такого не может. Удивил так удивил. В очередной раз. Сочувствую. Знаю, что повторяюсь, но приличных фраз под рукой не находится. Ты очень эмпатичная. На лице Кости мягкая улыбка, эдакий котик домашний, покладистый, терпеливый. Брысь! Я вообще душка. Всем нравлюсь, особенно женатым козлам. Ну, ты и сам в курсе. Иронию, думаю, чувствует. Ален, в голосе слышится обреченность. Тут же нервно проводит ладонью по лицу. Глубоко выдыхает. Давай, ты выслушаешь, а потом сделаешь выводы. Звучит совсем не как предложение. Обольщаться в отношении его характера не стоит. У них добряков нет. Так и знал, что этим закончится наша поездка. Рядом с тобой невозможно находиться, рядом и не захотеть. Надеялся продолжить наше знакомство после развода. Перестаю его слушать. Сексуальный подтекст в комплиментах меня всегда отрезвляет. Лучше вообще ничего, чем так. Алена, блин. Ради того, чтобы поиметь, и не такое скажут. И небо в алмазах пообещает. Член у женатых точно такой же, как у свободных. За столько лет разных вскрывали. Уверенность в своей правоте абсолютная. Оно того не стоит. Отсюда до экзосферы будет дыра в карме, если поддаться. Можешь не распинаться. Я все поняла. Считай, я поверила. Силой выдергиваю свой багаж из его лапищ. Энтузиазма в нем хоть отбавляй. Долго бы мы пререкались, если бы откуда-то сбоку не раздался крик. «Папа!» Периферийным зрением вижу, как в нашу сторону несется малышка, подозрительно похожа на... Ну, в общем, явно не ко мне ребенок обращается. Если до этой минуты я считала, что Костя по сравнению с Артемом еще более-менее почти сразу признался, далеко не завел, то теперь... Семья, жена и семья, жена и дети – это понятия разные. Если первый вариант – не стена, то второй – железобетонное перекрытие. Ответственность самая наивысшая. Те, которые детей наделал, а на стороне любовь встретил – это не мужики. Просто фу и подальше отойти. Долго могу разглагольствовать по поводу своего к ним неуважения. Помимо всего прочего, надо помнить, что воспитывали нас в строгости, ни папа, ни мама себя никогда не дискредитировали в этом плане. Нужно отдать должное, Костя быстро ориентируется, мгновение и уже ловит мальца, который тут же обхватывает его руками за шею и ногами за туловище. Обнимает друг друга крепко-прикрепко, мне же отверткая грудь вспарывает от самого сердца. И это не из-за того, что упустила завидный экземпляр. Это мое необузданное, почти дикое желание обзавестись потомством. Может быть, мне когда-нибудь повезет родиться двойня. Шансы-то неплохие. Воздастся, так сказать, за все пережитые мучения. Стою, улыбаюсь, припадочная. То ли от созерцания милой картины, то ли от своих наивных мыслей. Две девочки. Было бы круто. Я даже согласилась бы вернуться в Калининград, чтобы быть поближе к родным. «Петь, познакомься, это тетя Алена», — начинает представлять Костя. Взгляд у него просящий, мол, пожалуйста, давай без истерик. «Я что, на неадекватную похожа? При ребенке выяснять отношения?» «Вы с папой рабо?» Ребенок не успевает закончить, потому что его, как я понимаю, мать резко вливается в разговор. «Костя, ты бы постеснялся сына со шлюхами своими знакомить? Мы с тобой еще женаты вообще-то?» Сначала бросаешь нас, а потом возвращаешься с бабой. Понятно, по какой работе ты ездил. Вот теперь реально сочувствую. Верещит русоволосая сразу с первых аккордов, уши закладывает. Возможно, внешность у нее привлекательная, но именно в этот момент девушка похожа на мифическое злобное существо. «Ты дура! Ребенка пугаешь! Мысли свои держу при себе!» «Как чудесно, что живем мы в одном дворе! Откуда бы мои соседи еще узнали, что я женатыми не брезгую?»